Вот только у меня в уме суждений нет. И что к чему, этого мне не дано. А обыкновенный разговор, а кроме серьезного, у меня точно как бисер. У тебя есть дарование, а вот мне-то как миленькой. И вы и так точно. Под меня подражайте. А денег-то сколько нужно, как это генералу полагается? Деньги все те же. Да, маменька, лучше отдать их вельможе, чем суконному рылу. Да шутишь ты, миленькая, али вправду? С завтрашнего числа развязка всему будет. Придет сваха с ответом, и тогда у нас рассуждение будет, какой генералу прием сделать. Нам хоть кого принять не стыдно, дом как стеклышко. Чшшт! Обвиненных надо будет заняться основательно. Сделать выборку из прейскуранта. Да, вот еще, не забыть бы. Нужно нам ундера к воротам для всякого порядку. А теперь при таком случае оно и кстати. Это дело самое настоящее. Я об ундере давно воображал. Так я велю поискать. Нет ли у кого из прислуги знакомого? В саду показалась Зыбкина. Я к вам, Амост Панфилович. Очень вижусь. Чем могу служить, приказывайте. Наше дело кланяться, а не приказывать. Насчет сынка. Что ж будет вам угодно? Коли он вашему делу не нужен, так вы его лучше отпустить. В хорошем хозяйстве ничего не бросают, потому всякая дрянь пригодится может. Что ж ему у вас болтаться? Он в другом месте при деле, может быть. И сейчас при должности находится. Он у нас за место шута Балакирева. Он свое дело должен делать, чему обучен. Стыдно ему в такой должности быть. А коли это звание для него низко, мы можем его уволить. Сам плакать о нем не буду и другим не прикажу. Так уж сделайте одолжение, отпустите его. Я против закону удерживать его не могу, потому всякий человек свою волю имеет. Но из вашего разговора я заключаю так, что вы деньги принесли по вашему документу. А уж деньги-то я вас прошу покорно подождать. Да, это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда у вас в руках есть что-нибудь, а у вас нет ничего. Потому все ваши слова одно только мечтание. Но мечтать вы можете сами с собой. И я вас прошу меня своими мечтами не беспокоить. У нас, коммерсантов, время даже дороже денег считается. Затем до приятного свидания и потрудитесь быть здоровы. Никандра! Я? Какие дела у нас по конторе спешные? Задержка в корреспонденции. Побудительные письма нужно подписать, потому платежи в большом застой. Скажи Платону Ивановичу Зыбкину, чтобы он все, что экстренное, сюда принес. Слушаюсь. Я одного боюсь, Амос Панфилович. Как он на ваши шутки вам не сгрубил. Пожалуй, что обидное скажет. Никак не может, потому обида только отравного считается. А мы, если над кем шутим, так даже и ругаться дозволяем. Это для нас одно удовольствие. Ну, нечего делать, надо будет денег искать. Сделайте одолжение. И ежели где очень много найдете, так покажите и нам. И мы в одном месте искать будем. Честь имею кланяться. Мухояров возвращается. С ним красивый молодой человек. Это Платон Зыбкин. Он несет папку с делами и письмами. А раз три богини спорить стали, кто прилетит. Корреспонденция. Совершенно справедливость. Сколько писем? Ну, чтобы не было мне утомления. Подпишите без утомления, потому только 5. Почему, братец, нечетко? Как ты неаккуратен. Сколько чего вы его не спрашиваете, он в счете сбивчивость имеет. Нет, я счет твердо знаю. И тебя поучу.